Выбор. Пару лет назад наша группа получила заказ на скупку акций одного из уральских заводов. До нас там работала фирма, специализирующаяся на операциях на фондовом рынке. За полгода они купили у трудового коллектива 2% акций. Рабочие, месяцами сидевшие без зарплаты, не отдавали свои акции, так как считали производство перспективным. «Лет через 5-10, — говорили они, — наши дети и внуки будут получать огромные дивиденды. Пусть не мы, так они поживут по-человечески». Эти настроения поощрялись директорами завода, которые, пользуясь безграмотностью рабочих, проворачивали свои тихие махинации, выводили оборотные средства, ссылались на неплатежи и кризис. Несколько тысяч хозяев для этих директоров были иногда лучше, чем один. Изучив обстановку, мы поняли, что нам не обойтись без интриги. Вокруг акций должна была разгореться нешуточная борьба. И в этой борьбе каждый из акционеров должен был получить шанс поймать рыбу в мутной воде. Мы зарегистрировали несколько подставных фирм, каждая из которых обладала своими достоинствами. Одни якобы были москвичами, сулящими инвестиции. Другие якобы были связаны со старым уважаемым директором, который славился патерналистским отношением к рабочим. Третья якобы имела отношение к властям и спекулировала на лоббистских возможностях. Была и четвертая фирма, якобы связанная с бандитами, чтобы пугать рабочих и заставлять их продавать акции кому угодно, только не жуликам. В общем, мы дали людям выбор, а потом купили у них 57% акций за 2 недели. Как только не восхваляют выбор. Слава богу, что мы имеем возможность выбирать власть хоть иногда. Выбор — в этом и есть значение рекламы. Чем больше выбора, тем больше свободы. Да что там, выбор уже просто стал синонимом свободы. Есть выбор — есть свобода. Есть, например, выбор между пепси-колой и кока-колой. Ерунда, что они не отличаются по вкусу, зато отличаются по имиджу. Есть выбор между Марсом и Сникерсом. Марс для правильных мальчиков, а Сникерс для придурков. Каждому надо дать свою игрушку. Главное, что и Марс, и Сникерс принадлежат одной фирме, и деньги идут в один карман. Так же, как левых и правых кандидатов финансируют одни и те же олигархи. От предписания, говорит Жан Бодрияр, система переходит к расписанию. Если есть выбор, значит, надо выбирать. Значит, надо принимать решения. Значит, надо проявлять таки свою свободу. Значит, надо брать ответственность за выбранный вариант и нести вину за вариант невыбранный. Выбор. Важнейший способ провокации субъектности и одновременно самая большая ловушка. Варианты, возможные расписанные выборы, лишают нас возможности выбрать что-то иное, кроме предлагаемого. Они приковывают к своей фактичности. Выбор – это ограничение возможностей, а не расширение. Тем более, что все псевдоальтернативы ведут к одному пути –